Когда к нам в маленькую, по сравнению с тем, какие хоромы были у Георгиева квартиру, прибыли Светлана и Родион, чтобы познакомиться поближе не только со мной, но и с моей мамой и Ксюшей, я почувствовала себя неуютно. Стол мы накрыли на кухне, а когда в ней расселись гости, она вдруг показалась мне тоже больше похожей на конуру. Вот до чего я себя довела. Сравниваю свою жизнь с жизнью Олега. И, конечно, разница, что называется, налицо. Однако, кажется, смущена была только я. Света и Родион тут же заняли собой все информационное пространство. Они сидели, болтали с мамой, Ксюшей и Полинкой, расхваливали приготовленные блюда, которые тоже казались мне самыми, что ни на есть, простыми. А я устроилась напротив Олега, который тоже приехал с родными, что стало для меня сюрпризом, и потягивала фруктовое вино. «Тебе некомфортно», — неожиданно сказал Бенч, потянувшись ко мне и шепнув эти два слова на ухо. У меня мурашки побежали от того, каким горячим показалось прикосновение его губ. «Ненормально», — соврала я, теребя в пальцах салфетку, и зачем-то добавила. «Я не нервничаю». Алик усмехнулся и вдруг предложил. «Пойдем, покажешь мне балкон. Если я правильно все рассчитал, то он у тебя точно есть». Я невольно округлила глаза. Рассчитала. «Ну, надо же! Балкон действительно есть, но там немного пасмурно. На улице, имею в виду. Накинем куртки. Идем». Он встал и протянул мне руку. Я бросила быстрый взгляд на остальных, но они сделали вид, что ничего не заметили. Все, кроме Полинки. Дочь смотрела на нас сияющими глазами. В ее взгляде было столько надежды. «Идем», — кивнула я и, проигнорировав протянутую ладонь, вышла из-за стола. Надев куртку, я вышла на балкон. Олег остался в одной футболке. Видимо, ему холодно, в отличие от меня, не было. А может, совсем не температура на улице была виной тому, что по телу моему продолжали бегать мурашки размером со слона. «Вот мой балкон», — фыркнула я, обведя рукой небольшое пространство, на котором, как полагается, хранился всякий полезный хлам. «Ничего интересного». Георгиев рассмеялся. «Ты же умная девочка и понимаешь, что я позвал тебя не за тем, чтобы рассматривать банки для будущих заготовок». Я покосилась на коробку, которую мне притащила мама и вручила как самую большую драгоценность со словами «потом заберу», а тебе огурчиков в них в августе намариную. «Ну, если бы ты вдруг заинтересовался банками», задумчиво протянула я, а у самой голос дрогнул. «Можно будет снять выпуск про консервацию», неожиданно серьезно ответил Олег и перевел тему раньше, чем я успела бы спросить, шутит он или нет. «Сегодня я хочу рассказать обо всем Полине. Я знала, что это случится, и была к этому готова. Наверное». «Хорошо», — просто ответила ему. Для этого вовсе не обязательно было устраивать конспирологическую сходку на баночном балконе, растянула я губы в улыбке. На смену внутренней дрожи пришло какое-то разочарование. «И на что ты надеялась, Женя?» Тут же ехидно поинтересовался внутренний голос. «А вот для этого стоило», — неожиданно с жаром сказал Олег, и, шагнув ко мне, хоть и шагать-то особо было некуда, притянул к себе и поцеловал. Да так, что у меня искры чуть из глаз не посыпались. И все, на что меня хватило, вцепиться в плечи Георгиева, чтобы устоять на ногах. Я, конечно же, ему ответила. Потому что этот мужчина вызывал во мне такие чувства, каких я не испытывала уже очень давно. И потому что я, махнув рукой, решила, будь что будет. «Мама! Па!» Вдруг послышался детский голосок от дверей на балкон. Мы с Олегом, как по команде, отпрянули друг от друга. Оба дышали тяжело, как будто только что пробежали кросс. «Да, Поленька?» — задала я вопрос дочери, которая, судя по ее довольному виду, успела нас застать и все разглядеть. «Мам! Там Света спрашивает, мы десерт есть будем?» Она смотрела на Олега во все глаза. И столько надежды было на личике дочери, что я решилась. «А ты правильно чуть не назвала дядю Бенча папой», — сказала я спокойно. Посмотрела на Георгиева, тот замер и глазел на Полю, как на восьмое чудо света. Дочь прижала ручки к груди и, кажется, даже дышать перестала. «Он твой папа, он об этом знает, так что теперь ты можешь смело обращаться к нему так». Этот момент я могла поклясться, мы втроем запомним на всю жизнь. Тайна, которая больше таковой не являлась, открылась, и теперь между мною, Олегом и Полиной словно появились незримые нити, связавшие нас воедино крепче самых надежных пут. «Ну, привет, дочь!» — с улыбкой на лице тихо сказал Олег, все же шагнув с балкона в комнату и подхватив Полю на руки. Ответом ему был громкий крик, который наверняка слышали во всем доме. «Ура! У меня есть папа! Я так сильно тебя ждала!» Гости разъехались часа через три. Что началось в момент, когда Поля, так и продолжая сидеть на руках Олега, вернувшись на кухню, объявила, что теперь все секреты раскрыты и у нее есть папа, можно было обозвать лишь словом «вакханалия». Посыпались вопросы, умиления, восторги. А уж планов, которые озвучили Света и Родион, преимущественно мать Олега, хотя и отец тоже старался не отставать, было столько, что на них не хватило бы и трех жизней. Поездки, покупки, куда нужно сводить внучку, мамочки Светы. Когда же все уехали, а чуть задержавшаяся в дверях Ксюха шепнула мне: «Горжусь тобой, систер». Я почувствовала себя выжатой, как лимон, но счастливой. Счастье это казалось очень хрупким, но я говорила себе, что мне так кажется, потому что все происходило слишком быстро. Теперь у Поли была полноценная семья, пусть мы с Олегом и не жили вместе. Но ведь он показал мне тем самым поцелуем, что между нами все только начинается. Или нет? На память пришли слова Ксении о том, что она не видела Бенча ни разу за все выпуски с девушкой. Это не могло не радовать. «Мам, а можно мне ванну набрать?» — спросила Поля, когда помогла мне прибраться на кухне, на что ушел как минимум час. «Я наберу», — кивнула дочери, которая так и продолжала сиять. «С пенкой! И я возьму с собой игрушек!» «С пенкой! И иди выбери, кто отправится с тобой в плаванье», — ответила я и пошла в ванную. «А потом посажу Полинку смотреть мультики и тоже устрою себе релакс в горячей воде с аромамаслами». Так я и решила, а когда усадила дочь купаться, строго-настрого запретив нырять и намереваясь проверять ее каждые 5 минут, отправилась навести последний лоск на кухне. Звонок в дверь прозвучал под Полинкино пение, к которому я чутко прислушивалась. Дочь обычно напевала в ванной, чтобы я не сидела возле нее, как сторожевой пес. Но я все равно раз за разом подходила и заглядывала, как она там. Я нахмурилась, взглянув на часы. 8 вечера, и мы с дочкой никого не ждали. Выйдя в прихожую, я взглянула в глазок. За порогом стояла незнакомая девушка. Обычно я не открывала дверь, если не знала визитера. Но сейчас почему-то решилась. «Добрый вечер», — поздоровалась со мной блондинка, которую я видела впервые в жизни. «Вы ведь Женя? Я права?» Я оглядела ее с ног до головы. Одета неброско, но сразу видно, вещи у нее брендовые, дорогие. Короткий жакет, обтягивающее платье, выставляющее на показ аккуратный беременный животик. Лоферы. «А меня зовут Юля», — представилась она и, заглянув мне за спину, чуть скривила идеальный, явно побывавший под ножом хирурга нос. «Я жена Олега Георгиева. Давайте поговорим». «Жена Олега Георгиева? Что вообще происходит?» Видимо, по выражению моего лица стало ясно, в каком шоке я пребываю от этой новости, потому что Юлия довольно улыбнулась и собралась что-то сказать, когда я поняла, что даже Полинка петь перестала. Мгновенно забыв о незваной гости, я метнулась к ванной комнате и распахнула дверь. «Мамочка, заходи скорее. У меня здесь свадьба Жени и Олега». Она продемонстрировала мне разномастных и разнокалиберных пластмассовых бегемотов, кошечек, собачек и прочих бурундуков, расставленных на бортике ванны. Я с облегчением выдохнула, но напряжение тут же сковало меня, когда позади раздался голос. «А, вот и та самая Полина!» В нем были презрение и недовольство, хотя Юля и пыталась замаскировать эти эмоции под умиление. И она тоже стояла и заглядывала в ванную. «Здравствуйте!» — мгновенно отозвалась Поля. «А у меня сегодня папа нашелся», — сообщила она с детской непосредственностью. «Они с мамой скоро поженятся». Я едва удержалась, чтобы не закатить глаза. «Поленька, пой, пожалуйста, через 5 минут я к тебе приду. Только сначала тетю провожу», — сказала дочери, и когда та кивнула и снова начала музицировать, я закрыла дверь и повернулась к Юлии. «Отойдем на кухню», — проговорила, не понимая, что вообще чувствую. «Не хочу, чтобы ребенок слышал хоть что-то. Конечно, мне следовало бы выставить вон эту дамочку, которая в моей квартире вела себя как дома. Но, как говорилось, имей смелость знать. Вот я и хотела быть настолько смелой, чтобы выяснить эту сторону жизни Олега, которую он, как оказалось, скрывал. Если, конечно, Юля не врала. Вот мой паспорт. Вот копия свидетельства о заключении брака». Приступила блондинка к делу сразу, как только зашла на кухню, которая оглядела с не меньшей надменностью, что и прихожую. Она протягивала мне документы, а я боялась их взять. «Но почему, Женя?» — задавала я себе мысленно вопрос. «Ты ведь знаешь Олега без года неделю. Нет ничего страшного в том, что он женат. У вас ничего не было, а Полина... Полина останется его дочерью, так или иначе». Так я думала, а у самой от чего-то в сердце противно ныло, ныло и ныло. Все же, взяв паспорт и копию, я быстро их просмотрела. Олег Родионович Георгиев в обоих документах числился в качестве мужа. «Что ж, зачем вы ко мне пришли вот с этим?» — спросила я у Юлии, вернув ей документы. Она немного пораздумала, склонив голову на бок. Паспорт убрала в сумочку, а копию свидетельства оставила на столе. «Понимаете, Женя, я не испытываю ни к вам, ни к вашей дочери никакого негатива». Посмотрев на меня с улыбкой, которую можно было вместо льда в стакан с виски бросать, сказала Юля. «Но, признаюсь, наличие у Олега дочери стало для меня сюрпризом». Я сложила руки на груди в защитном жесте. «Для вашего мужа тоже», — все же ответила Георгиевой. «Знаю. На первом совместном видео он вряд ли догадывался, что рядом с ним его ребенок». Она пожала плечами и вдруг перевела тему. «Можно я присяду? Срок хоть и не очень большой, но стоять уже трудновато». Юля указала на стул, а я чуть не ответила. «Нет, выметайся отсюда подальше». «Но мы еще не все прояснили, а в том вопросе, который касался моей дочери, я должна была разобраться от и до. Присаживайтесь, но долго я слушать вас не могу. Сами понимаете, дела», — развела я руками. Жена Олега мигом уселась на стул, предварительно протерев его влажной салфеткой, и выдала все то, что я могла бы долго и нудно выяснять, подбирая нужные вопросы и раздумывая, касается ли меня то или иное событие или нет. «Я живу в столице. У нас с Олегом гостевой брак. Иногда на несколько дней прилетаю к нему я, хотя этот город мне и не нравится. Иногда он приезжает ко мне, хотя ему некомфортно в Москве. Но нас все устраивает, даже более чем». Она положила руку на живот, как бы говоря. «Иначе, если бы не устраивала, была бы я сейчас беременна. Не так давно я увидела выпуск с вашей Полиной и с первых секунд поняла, что она дочь Олега». «Сколько ей? Вроде 5?» — спросила Юля у меня. 5, да, — ответила то, что скрывать не имело смысла. Георгиева склонила голову на бок, и, если бы не ботокс между бровей, наверное, она бы их нахмурила. По крайней мере, я увидела попытки сделать именно это. «Все ясно», — кивнула она. 6 лет назад мы с Олегом как раз стояли на грани развода. Вот он и ушел во все тяжкие. Юля рассмеялась противным, чуть визгливым и в то же время надтреснутым смехом. А когда закончила, и я уже собралась поинтересоваться вновь, зачем она здесь, Георгиева озвучила это сама. «Я приехала, чтобы вы не строили иллюзии, Евгения. У Олега есть семья. Скоро родится ребенок. Конечно, теперь он не станет бегать от своего отцовства, раз вы так хитро дали понять ему, что у него есть дочь». Никакой хитрости в этом не было. Если бы я знала, что Поля отправится на эту съемку, я бы ей запретила. И почему я стою и оправдываюсь? Полина точно такой же ребенок Бенча, что и пока нерожденный малыш в животе Юлии. Представьте себе, на вашего мужа я не претендую ни капли. Но моя дочь будет общаться с ним ровно столько, сколько они с Олегом сами захотят, — добавила твердо. О, этому я препятствовать уж точно не собираюсь, — со все той же улыбкой сообщила Юля, поднимаясь на ноги. «Спасибо, что выслушали, Женя, и что меня поняли». Она направилась к выходу из квартиры, я последовала за ней. «Юля, скажите, вам ведь не Олег дал мой адрес?» Задала я тот вопрос, который меня интересовал, совершенно по-особенному. Она распахнула дверь и, прежде чем выйти, повернулась и ответила. «Нет, Евгения, у меня есть способы найти нужную мне информацию и без помощи мужа. Всего хорошего». Как только Юля переступила порог квартиры, я с силой захлопнула за ней дверь и даже заперла ее на все замки. После чего вернулась на кухню, спрятала в один из шкафчиков оставленную Георгиевой копию свидетельства, а затем пошла к дочери на свадьбу Олега и Жени, которой в реальности не будет никогда.